Луч солнца ударил в глаза, Нина прикрылась ладошкой и осмотрелась. На соседней кровати спала сестра, заложив руки за голову. Мягкие каштановые волосы разметались по подушке, ямочки играли на щечках. Казалось, что она вовсе не спала, а мечтала с закрытыми глазами. Будильник показывал 7. Проспала, все на свете проспала. Нина, злясь на себя, оделась и подошла к сестре. «Галя, просыпайся!» Потрясла она ее за локоть. Сестра даже не пошевелилась. «Галька, ну вставай же!» — повторила Нина. «Рассвело уже. Завтракать пора». Галя пробормотала что-то невнятное и повернулась на бок, подкладывая ладошки под щеку. «Эй, а ну вставай! Кому сказала? Ишь, развалилась тут! Завтракать надо!» «Отстань, дай поспать! Воскресенье же!» — проворчала Галя и спряталась с головой под одеяло. «Ну, я тебе покажу, Соня!» Нина залезла на кровать, легла между стеной и Галей, уперлась ногами и руками в стену и стала сталкивать сестру с кровати. «Я тебе покажу поспать. Поспишь у меня». «А кто завтрак готовить будет?» — заводилась она. Галя, почувствовав, что свисает с края, инстинктивно выставила руки вперед и в следующую секунду свалилась на пол. «Да встаю я! Тоже мне командир нашелся! Вот мамке все расскажу! Чего там готовить? Картошку вареную достать и солью посыпать сами можете! Могли бы и подождать 15 минут, чай с голоду не подохли бы!» «Ага, знаю я твои 15 минут!» — возразила Нина и встала с кровати. — У тебя где 15 минут, там и целый час. — Да ладно тебе, правда встаю, — ответила Галя уже покорно. — Что ты с утра белины объелась? — Маму со вчерашнего дня не видела, проспала, вот и злая. — А что, она вчера так и не пришла? — Пришла в 11. — Ого, а чего сказала? Что случилось? «Ничего не сказала. Хотела утром сегодня ее спросить, да, вишь, проспала». «А где Сашка?» «Не знаю. Не смотрела еще. Но если во дворе нет, то сбежал». «Как сбежал?» «Да так, сбежал. Из окна, босиком». «Когда?» «Вчера ночью. Пойдем проверим. Может, вернулся, так и рассказывать нечего». Девочки вышли в горницу. Снопы яркого света падали на вязаные половики, бликами играли по полированным дверцам серванта и фаянсовым фигуркам, спрятанным за стеклянными створками. «Сашка!» — позвала Галя, стоя около мальчишечьей светелки. «Он спит!» — раздался голос Тишки. Сестры зашли. Младший брат сидел на полу и играл с деревянной машинкой, которую ему выстрогал Сашка. Нинка взглянула на кровать старшего брата. Одеяло так и лежало нетронутым. «Не пришел, значит», — сказала она и вытащила подушку из-под одеяла. Младшие брат и сестра смотрели на Нину недоумевающе. «А кто там?» — спросил Тишка. «Никого там». «Никого?» Он подошел к кровати и приподнял уголок одеяла, пытаясь удостовериться, что там действительно нет брата. «Никого», — ответил он сам себе. «А где Саша?» «Ой, не знаю, Тишка», — словно выдавила из себя Нина, чувствуя, как вчерашняя тревога подступает к сердцу. «Иди давай, умывайся. Мы пойдем посмотрим, может, он уже во дворе». Сестры заправили Сашкину кровать. Галя то и дело вопросительно посматривала на Нину, но так кивала на Тишку, взглядом давая понять. Ни слова при младшем брате. Они втроем прошли на кухню. На столе лежала записка. Галя первой взяла ее, но, немного помедлив, отдала Нине. «Сашка, Нинка, суп на шестке. В магазин сегодня не ходите. У меня выходной. Ушла на речку, вернусь вечером. Обедайте без меня». «Выходной?» — спросила Галя. «На речку?» «Читайте сами», — резко ответила Нина, вручила записку Гале и подошла к умывальнику. Ведро было пустым. «Значит, Сашка точно не вернулся», — подумала она и сказала. «Воды нет, я принесу». Нина взяла коромысло и пошла на улицу. «Ну хорошо, положим, ушла на речку. Чего ей там делать? Белье полоскать? Белье мы с Галькой сами полощем. Зачем тогда? И выходной взяла? Она вообще брала когда-нибудь выходной? Что-то не припомню. Может, она к Хахалю пошла? К этому вчерашнему? Почему на речку? Ну, не знаю. Купаться, может, будут. Фу, гадость!» — размышляла Нина, оглядывая двор и огород. Сашки нигде не было видно. Она повернула за угол дома, подошла к колодцу. Вытоптанная земля вокруг была сухой. Брат всегда обливался водой тут же, прямо из ведра. Сначала обольется, потом натаскает воды на целый день, потом зарядку свою сделает, а затем уже займется садом. Она огляделась. Яблони, гордость их сада-огорода, были будто из сказки. Ровненько побеленные стволы, начинавшие набирать вес ветки с новыми подпорками. Лишь бы с ним ничего не случилось, а то ведь и избить могут. Он силен-то силен, а вот если несколько нападут на одного, у нас тут запросто. Она открыла крышку колодца и сбросила бадью в воду. Хвост журавля взметнулся в синее безоблачное небо. Нина услышала плеск воды. Примечание. Журавль. Колодезный журавль — вид колодца, когда подъемный механизм состоит из толстой жерди на рассохе, вилки у колодца. На одном конце жерди черпающее ведро или бадья, другим концом управляет человек. «Надо Сашку отыскать. Куда он мог пойти ночью? Да еще и босиком», — размышляла Нина, повиснув всем своим хилым телом на жерди. Бадья показалась над колодцем. «Тяжелая зараза. Надо поменьше черпать, а то не донесу же», — думала она, переливая воду в ведро. Нина закинула бадью в колодец снова и в этот раз сначала следила, как набирается вода, а потом опять повисла на жерди. «Ну, самое страшное, если прицепился к поезду и укатил куда-нибудь. Тогда мне его не найти. Сколько у нас таких пацанов убегло? Каждое лето сбегают. Никогда не возвращаются. Кто знает, что там за станции? Почему они не возвращаются? Погибают? Или наоборот, там жизнь лучше?» Нина подцепила ведра на коромысло и, шатаясь, пошла к дому. Вода расплескивалась, падая холодными крупными каплями на ноги. «Надо хотя бы село обыскать. Ну, переночевать можно где угодно, хоть в гумне, хоть в сарае любого дружка его. По сараям долго прятаться не будет, нужна будет обувка. Воровать не станет, вернется или попросит дружка какого-нибудь к нам сгонять. Значит, надо ждать дома. Поговорить с ним. Куда еще он может пойти? К отцу? Это навряд ли. Хотя можно проверить. Отправлю Гальку с Тишкой. Пусть разузнают. А если нет? Ну и тяжесть. Как он таскает их без коромысла?» Она остановилась посреди тропинки, выплеснула немного воды из каждого ведра и посмотрела на Сашкину березу. Как-то раз в прошлом году, когда уже стояли холодные октябрьские дни, также в воскресенье Нина проснулась рано, часов 5 было, и вышла во двор. Сашка стоял около березы. Нина тогда впервые заметила, что к стволу дерева веревкой была примотана доска. Брат босиком в одних штанах отрабатывал удары. Он размахивался и со всей силы бил по обмотке. Дерево сотрясалось, роняло желтые листья, а он молотил снова и снова. На костяшках его кулака скоро показалась кровь. Но он, не обращая внимания, продолжал бить. Когда кровь отпечаталась на веревках, он посмотрел на разбитые пальцы, со злостью плюнул на землю и начал бить по обмотке левой рукой. Его жилистые, мускулистые плечи и спина двигались, как поршни паровоза. Без сбоев, четко, ни секунды наперед их между ударами. И было в этих ударах, кроме силы, еще что-то, отчего Нине тогда стало не по себе. Какое-то страшное остервенение, будто он пытался разрушить не березу, а себя. Она вернулась в дом. Галя и Тишка сидели за столом. Картошка была уже разложена по тарелкам, в центре стола возвышалась большая солонка. «Ты бы хоть чаю заварила!» — прокряхтела Нина, затаскивая ведро на печь. «А воды-то где взять?» — Галя скорчила гримассу. Нина ничего не ответила, села за стол и макнула свою картофелину в солонку. «Вот чего!» — начала Нина, как старшая. «Надо к отцу сгонять». «Зачем?» «Может, Сашка у него?» «Да Сашка к нему никогда не пойдет», — возразила Галя. «Сама знаю. Все равно сходите. Проверить надо». «Мы?» «Да. Тишку с собой возьми. Вдвоем чай веселее». «А ты?» «Я буду маму и Сашку дома дожидаться. Если вернуться, поговорю с ними». «Ладно», — вздохнула Галя. «Тишка, заканчивай давай и пойдем». Младшие стали собираться, а Нина подошла к рукомойнику. Мокрым пальцем зацепила зубной порошок из коробки, небрежно провела им по зубам, потерла два передних и сплюнула. «А если его там нет?» «Да, конечно, его там нет, и так понятно. Он отца ненавидит. Что тогда? Где искать? Может, мать найти и ей сказать?» «Да нет уж, придет домой, тогда расскажу. Если Сашка сам не объявится к тому времени. Можно еще подружкам его поспрашивать. Галька с Тишкой не смогут, придется самой идти. Или к тетке Вале мог убежать. А что? Мог. У тети Вали как раз два сына, как раз обоим по 15. Куда ему еще бежать?» Она взяла гребень и попыталась расчесаться. Не тут-то было. «Чтоб тебя!» Нина посмотрела на себя в маленькое зеркало рядом с умывальником. Копна жестких, густых, как щетка, белобрысых волос торчала в разные стороны. Она рванула гребешок. На пол упали два зубчика. «Ну, мы пошли», — сказала Галя. «Стой!» Остановила их Нина. «Сходите сперва к тете Вале. Может, он у них? Инака, стригани». Она протянула Гале портновские ножницы и наклонила голову над помойным ведром. «Под ноль?» «Нет, как обычно, по-быстрому». Нина зажала рукой хвост на макушке. «Не жалко тебе?» «Быстрей давай, не болтай». Галя прижала ножницы к затылку сестры и подрезала густые вихры у самых корней. Волосы, словно обрубленная солома, упали в ведро. «Так-то лучше», — сказала Нина, выпрямляясь, и провела рукой по обстриженному затылку. «Хоть башка дышать будет. В общем, давайте быстро». Нина вернулась в горницу и посмотрела в окно. Галя держала Тишку за руку и что-то ему рассказывала. Братишка смеялся. Сестра потрепала его белесые жиденькие волосы. Из всех них, четверых детей в семье, Тишка был самым светлым и самым тихим. Точнее, он был единственный такой тихий в их семье. Слишком маленький, слишком незлобивый, никогда не мог дать сдачи. И в кого он такой пошел? Нинке самой пришлось разбираться с его одноклассниками, чтобы его не задирали. Она проследила, как брат и сестра вышли за калитку. Ей жутко хотелось пойти самой, а не сидеть дома. Она бы слетала к тете Вале за минуту. Галя же с Тишкой будут идти к ней полдня. Но другого выхода не было, ведь брат мог вернуться в любой момент. «Я буду дома ждать», — сказала она вслух и перекрестила Галю с Тишкой. «Всех». Быстро справившись с хозяйством, Нина села возле окна и стала наблюдать за улицей. Дорога пустовала, только изредка пробегали дети, предоставленные на каникулах сами себе. Она начала ходить по горнице взад и вперед, заложив руки за спину, то и дело поглядывая на часы-ходики. Гирька поднялась до середины. «Я так и знала, что они замедляются, когда гиря поднимается», — подумала она, со злостью уставившись на часы, будто стараясь силой взгляда заставить их идти быстрее. Время замерло. Нина сосредоточилась на стрелке. Неужели сломались совсем? Она уже решила их перезавести, как неожиданная мысль мелькнула в ее голове. «А может, он уже вернулся? Лежит там себе на чердаке и дрыхнет?» «Конечно! Как я сразу не догадалась!» «С уличной лестницы забрался. Делов-то!» Нина вышла в сени. Мурка, удобно устроившись клубочком на чердачной лестнице, сверкнула в темноте зелеными глазами на звук открывающейся двери. Но, распознав своих, тут же вернулась в дрему. «Устала, небось, за ночь-то?» — спросила Нина, погладив ее по мягкой шерстке. «Ну, отдыхай, отдыхай». Поднявшись по ступенькам, она откинула дверцу на чердак. Тотчас в сени пронзил яркий луч света, взбудораженные пылинки закружились в воздухе, переливаясь в солнечном свете, будто золотая пыльца. Пряный аромат свежеструганного дерева, насквозь пропитавший чердак, медленно влился в ее ноздри, обволакивая, словно тягучий мед. Нина глубоко вдохнула, пытаясь вобрать в грудь как можно больше этого любимого запаха. Кошка недовольно спрыгнула с лестницы и куда-то ускользнула. Нина поднялась выше, осмотрелась. Чисто, без единой складки застеленная койка стояла нетронутой. Яркий свет проникал на чердак через окно, необычно большое, почти в четверть стены, и освещал груду янтарно-пшеничных опилок и стол с верстаком, стоявший вплотную к окну. «Дорубил окно все-таки», — думала Нина, отмечая, как здесь все преобразилось. «И стекло сам вставил», — продолжала она размышлять, подойдя к столу. Ее внимание привлек вырезанный из дерева миниатюрный комодик с выдвижными ящичками. «Ничего себе!» «И это сам сделал?» Поколебавшись секунду, Нина не удержалась и открыла верхний. В ящичке аккуратной стопочкой лежали потрепанные, но бережно разглаженные купюры по рублю и блокнот. Нина пересчитала деньги. 15 рублей. Ого! Это он столько уже зарабатывает? Нина открыла блокнот. Желтоватые рыхлые страницы были испещрены аккуратными записями в столбик. 27 марта. Карпыч. Скамейка. За доски для крыльца. В расчете. 9 апреля. Михалыч. Короб. 2 руб. В расчете. 15 апреля. Ванька. Пестерка. 3 руб. В расчете. Примечание. Пестерка. Вологодское слово. Коробок, кузовок, дорожный кошель. Нина положила все обратно ровно, с любовью провела ладошкой по столу, по комодику. На что бы она ни смотрела, что бы она ни трогала, все ее восхищало. Казалось, что каждый предмет был особенным, каким-то умным. Даже лежали вещи как-то продуманно, точно. И все пропиталось солнцем и запахом свежеструганного дерева. На верстаке она увидела еще одну вещицу. «А, так как эта шкатулка на заказ?» — подумала Нина и подошла. Между тисками, встроенными в верстак, и инструментами, подвешенными к стене, стоял маленький сундучок. На крышке были вырезаны молодые березки. Деревца, будто живые. Стволы тоненькие, с чечевичками. А листочки друг к другу так и жмутся, словно на ветру трепещут. А по центру сундучка между деревьями тропинка. А на ней выжжена девушка. Идет в березовую рощу. Худенькая, в платье босиком, с длинными распущенными волосами. Нина зачарованно погладила шкатулку, пробежалась пальчиками по листьям березок, по волосам девушки. «Будто живое все!» — прошептала она и стала ощупывать кустики земляники с ягодками, высеченные по бокам шкатулки, как вдруг ее пальчики наткнулись на замок. Нина взяла шкатулку, потрясла ею в воздухе и услышала внутри легкий стук. Она закусила губу. Хоть бы одним глазком взглянуть. Где же ключик? Нина окинула взглядом верстак, инструменты. Вернулась к письменному столу, заглянула в каждый ящичек, но ничего не нашла. Шило! Шило подойдет! Она воткнула толстую длинную иглу в замочек, повертела из стороны в сторону и... что-то щелкнуло. Затаив дыхание, Нина подняла крышку. На дне лежала маленькая бордовая бархатная коробочка. Нина открыла ее. Крошечные розовые камушки на тонких ажурных дужках-стебельках блеснули, заиграли в свете солнечных лучей. «Ух ты! Золотые поди!» Восхищенно прошептала она и вытащила сережку. К ней прицепилась вторая и повисла на скреплявшей их ниточке. «Надо примерить!» Нина огляделась по сторонам. Простая деревянная свежевыструганная койка, чурбаки, заготовки досок. Зеркало, конечно, здесь и не могло быть. «Быстренько посмотрюсь и обратно!» Решила она и побежала с чердака вниз, зажав сережки в кулаке. Большое зеркало маминого шифоньера отразило худую белобрысую девочку в выцвевшем ситцевом платье с надшитым подолом. Нина подошла поближе и приложила сережку к уху. Камешек задорно сверкнул, будто подмигивая. Ей показалось даже, что она изменилась, стала похожей на девушку, а не на пацаненка. Ее серьезные голубые глаза засияли, повеселели, она улыбнулась. Вдруг с улицы раздалось протяжное мычание. Нина подскочила к окну. По дороге шел паренек, щуплый, растрепанный, весь какой-то разболтанный, в серых холщовых штанах на подтяжках. Он вел за собой тощую корову. Та медленно шла по пятам хозяина и мотала хвостом из стороны в сторону, отгоняя оводов. Нина узнала его. Это был Мишка, сын Андрея Михайловича, того самого, которого сосной давеча придавила. Отец до сих пор лежал в больнице, в Харовске, а мать Мишки еще при родах умерла. Вот и остался он дома один. Проспал, видать, корову не успел вовремя отправить на пастбище. Вот теперь ведет ее один, думала Нина с жалостью. Лишь бы отец его выжил. А то мама сказала, в интернат отправят, коли тот помрет. Нет ведь никого у него больше. Мальчик с коровой скрылся из виду, и Нина вновь уставилась на дорогу. «Ой, а чё я, тетёха, сижу? Он же с Сашкой дружит. Может, знает что?» Она вскочила, внезапно осененная этой мыслью. Сделала шаг назад к дверям, но тут же резко передумала и со словами «А, некогда!» открыла ставни, ловко выпрыгнула из окна и босиком побежала за Мишкой. Догнать его не составило Нине никакого труда. Казалось, он двигался так же медленно, как и часы в их доме. «Мишка, у нас Сашка сбежал. Ты, может, знаешь, где он?» «Знаю, у нас он. Был», — — ответил тот, отрывая от земли красные воспаленные глаза. «У вас? Был? А где сейчас?» «Ушел. Сказал, к деду пойдет». «К Ивану?» Этого он не говорил. «А, найду!» — крикнула Нина и побежала. Потом вдруг резко остановилась посреди дороги и спросила. «Как отец-то?» «В больнице. Чего говорят-то?» «Молчат». «Да кто это? Заходи к нам». «Зачем?» «Ну так». «Ладно, зайду». Она направилась к деду Ивану. Он жил на другой улице, ближе к станции и лесу. Странно, что он решил пойти к деду. После маминого и папиного развода мы же совсем с ним не видимся. А с другой стороны, к кому еще идти? И дед нас всегда любил, никогда не ругал, все время нам какие-то игрушки мастерил, обувку-то нам до сих пор латает. И много историй знает. Жалко, что больше не ходим к нему, — вспоминала Нина на бегу. Она пересекла главную улицу поселка, повернула на улицу Комсомола и остановилась. Изба деда стояла на самой крайней в конце улицы, рядом с лесом, и отсюда ее не было видно. «Если идти быстро, минут за 6-7 можно успеть», — думала Нина, тщательно рассчитывая свой путь. Это была не ее улица, а закон поселка четко гласил: «На чужую территорию нельзя, особенно в одиночку, и особенно тем, кто участвовал в драках улица на улицу». «Если шибко бежать, можно и за 3. Но если бежать, сразу поймут, что я не ихняя. А если идти, могут не обратить внимания. Подумают, девчонка, что с нее взять?» И она решила не лезть на рожон, понурила голову и пошла по дороге медленно, бесшумно, глядя под босые ноги и переступая через коровьи лепешки. На улице было тихо, только со дворов доносились звуки обычной сельской жизни. Скрип колодцев и дверей сараев, лязганье ведер, кудахтанье кур. Нина мельком из-под лобья посмотрела на ряд заборов. За ближайшим из них дрогнул вишневый куст. «Отследили. Сейчас шухернут. Надо бежать, может, успею». Она рванула, что есть мочи. «Своя улица, гуляй, чужая улица, беги», — колотилась в голове. «Только бы успеть. Не до драки мне сейчас, некогда». Вдруг раздался свист, за ним последовал второй. «Уже видно деда в дом, быстрее». Нина мчалась со всех ног, но она явно не успевала. Изо всех заборов, словно по мановению волшебной палочки, на дорогу стали выскакивать мальчишки. Кто-то еще совсем шкет, кто-то постарше, но в основном такие же, как она, лет 12-13. Дело было плохо. Круг сужался. Нина перешла на шаг. Вскоре идти стало некуда. Кольцо сомкнулось. Она остановилась, все так же глядя в землю, на свои босые грязные ноги. «Оба-на! Глика, кого поймали? Главный драчун улицы Октября!» — начал один в шортах и кепке. «Кажется, кто-то не в свой район зашел», — продолжил другой, повыше, в штанах на лямках. «Когда кажется, тогда крестятся, а она, вишь, не крестится, значит, думает, что у себя дома. Ой, кто-то сейчас больно-больно упадет. Ах, а потом еще раз упадет». Нина молчала. «Кто из них главный? В кепке или без? Силы времени хватит только на одного. Потом начнут бить всей кодлой. Надо бить быстро, сразу и главаря». Нина подняла голову и сказала: «Не трогайте меня, а то вам же хуже будет». «Ой-ой, смотри, как мы испугались». И пацан в кепке сделал вид, что убегает. Остальные мальчишки загоготали. «А что нам будет? Ты ударишь меня своим маленьким кулачком?» Теперь уже вся шайка смеялась, пихая друг друга, чтобы получше видеть смятение пришлой девочки. «Маленький, да удаленький!» — сказала. «Дай пройти. Мне по делу надо». «Ишь ты, деловая!» — воскликнул он и посмотрел на остальных. «По делу ей, а у нас свои дела, между прочим. И другие улицы свои дела тут не решают без нашего ведома. Так я говорю, пацаны?» И он вопросительно посмотрел на остальных. «Точно, без нас никак!» — поддакивали мальчишки, подступая к Нине ближе и ближе. «Эх, была бы наша ватага здесь, я бы им показала», — думала она. Мальчишки окружили Нину вплотную, и кто-то ударил ее кулаком в плечо. Нина пошатнулась, вытянула руки вперед для равновесия и задела главаря шайки. «Ой, Глика, она меня толкнула!» — возмутился тот. «Девочка, а девочка, это нехорошо, толкаться. А то я ведь тоже могу». И теперь он пихнул ее в плечо. «И мой друг может толкаться, правда?» Один из пацанов ударил Нину в другое плечо. Нина, что есть мочи, закричала. «Сашка!» В этот момент чей-то кулак ударил ей по челюсти. Соленый вкус крови тут же наполнил рот. Она со всей силы закатила главарю в глаз. Тот охнул, схватился за лицо и сел на корточки. Пацаны тут же закричали «Бей ее!» и накинулись на Нину со всех сторон, колотя по спине, груди, животу, плечам. Нина дралась отчаянно, раздавая удары налево и направо, но силы были неравны. Вдруг глухой тычок в лоб вывел ее из равновесия. Все поплыло вокруг. На мгновение замедлилось, на глаз закапала кровь, тело стало ватным. Нина с удивлением посмотрела на красные капли, падающие на подол платья. «Эх, платье! Гальке же донашивать!» Она почувствовала еще толчок и, падая, успела услышать. «А ну, сволочи, не трожь!»